Книга третья, эпизод десятый. Кейнич обо всем был в курсе. Вообще обо всем, что со мной происходило за время, пока его не было. Я даже не удивился бы, если он знает, что именно я ел сегодня на завтрак. Вот и про гнезда Кириус заговорил так, будто знает о моих планах лучше меня. Наверняка ему было известно, что разрешение на вылазку я получил не с первого раза, да и про все остальное. «Так ты собираешься в гнезда или нет?» — уточнил он еще раз. «А вы что, со мной ходить пойти?» — он усмехнулся. «Я не хочу. Я с тобой пойду, и твое разрешение мне не нужно. Идея неплохая — поместить Бога в его же гнездо и посмотреть, что будет. Возможно, твоя теория верна, и Бог усилится». Кейнич взглянул на Мозарта, читающего книгу, потом на тряпичную куклу, лежащую на столе. «Удивительно, какие метаморфозы. Он становится все ближе к людям». А вот я смотрел только на него самого, не сводя глаз. «Кириус, давайте проясним все же, что вы конкретно от меня хотите. Разве вы не собираетесь доложить о том, что со мной происходит?» «Нет, не собираюсь», — без заминки объявил он, и как-то даже воодушевленно, что для него вообще было редкостью. «Я хочу, чтобы ты стал лучшим коллекционером республики. Ты должен быть сильнее самого Артазара, чтобы с ним справиться». Но если хоть кто-то узнает правду, то тебе не дадут развиться. А мне нужен великий воин. И... я даже замялся. И вы хотите меня тренировать или что? Я хочу не только тебя тренировать, но и взять под опеку и защиту. Особенно пока ты без гражданства. У нас не так много времени, чтобы тебя развить. Я чувствую, боги готовят нападение. Разведка сообщает о передвижении грувимов по всей красной зоне земель рассвета. Они собираются в крупные группы, будто у них военные учения. Я еще раз посмотрел Кейничу в глаза и решил, что нет смысла от него скрывать планы солнечных. Наоборот, надо было обо всем ему рассказать. И я рассказал. Быстро и доходчиво, чтобы он понял всю серьезность ситуации. Естественно, что про Афену я промолчал. Но вот о том, что солнечные объединились с Артазаром, сказал. «Значит, бог ночи тебе в этом признался?» — уточнил Кейнич, помрачнев и нахмурившись. — Сроков не назвал? — Нет. Но сказал, что скоро. — Скоро. В понятиях бога это может быть как день, так и 100 лет. — Тут он прав, кстати. С той же мрачностью согласился Готфред. При этом он все еще что-то бубнил насчет зеленого урода и призывал меня одуматься. — Откуда ты знаешь, что солнечных именно 7? — спросил Кейнич. — Доподлинно неизвестно, сколько всего богов солнечного класса. «Это твой бог тебе сказал?» «Да», — нехотя признался я. «Значит, ты с ним общаешься?» В глазах Кириуса появился интерес. «Да, мы общаемся мысленно». Кейнич хмыкнул, оглядывая меня с ног до головы, будто опять оценивая мои физические данные. «И откуда же в тебе этот бог появился, Ласгален?» «Через ритуал альманаха богов», — прямо сообщил я. «Все равно иначе никак не объяснишь». Брови Кейнича полезли на лоб. «То есть ты сам добровольно с ним объединился? Захотел стать сильнее, а то вы меня в гильдию не брали. Это было так себе объяснение, но могло и прокатить. Не говорить же ему, что я пришелец из прошлого, потому что богиня смерти, которая живет в соседней комнате, решила поиграться». Кириус вздохнул и покачал головой. «Глупо, Ласгален. Но, с другой стороны, это дает нам шанс». «А как ты вообще узнал про ритуал и совершил его? Этого не делали вот уже больше 1000 лет после гибели Одинай». «Мне один старик про ритуал рассказал. Не помню его имени, он уже умер. Давно», — выдавил я, хотя Кейнич, конечно, мне не поверил. Однако он не стал докапываться. Видимо, решил сделать это позже. «Хорошо, садись». Кейнич подтолкнул меня к стулу и буквально заставил сесть, положив тяжелую ладонь на плечо. «Что это за бог, ты знаешь?» «Какого класса?» Я посмотрел ему в глаза и ответил. «Космического». Кириус оцепенел на несколько секунд, его лицо посерело. «Храни тебя, Динай, это невероятно». Он нахмурился и почти сразу потребовал. «Покажи мутацию. Она ведь уже началась?» Этого тоже мне не удалось бы скрыть. Наверняка Кириусу уже обо всем доложил врачеватель Луин или Бауч Беласка, который состоял в гильдии и подчинялся Кейничу напрямую. Я задрал штанину брюк и продемонстрировал Кириусу рубцеватую черную полосу на правой ноге. «Да уж», — выдохнул он нервно, — «как у Артазара». «И вы туда же», — бросил я и опустил штанину, быстро прикрывая свое уродство. «Лучше бы сказали, как в эпоху Одинай справлялись с мутацией». Он снова положил руку мне на плечо, будто подбадривая. «Возможно, эта информация известна ученым Ордена Тайн, я выясню. Но второго Артазара мы не допустим. Он был утренней звездой, а у нас воссияет вечерняя. Такая вечерняя звезда, что боги будут шарахаться от страха. А он мне нравится», — внезапно подобрел Готфрид. «Смотри-ка, как за тебя взялся. А это был ваш подарок? Вы мне значок прислали, Кириус?» — спросил я, поднимаясь со стула. Он с тревогой глянул на меня. «Какой значок?» «Во мне все оборвалось. Значит, не он. А я уж понадеялся, что это Кириус. Значок хранителя бога. Их использовали в эпоху Одинай, чтобы...» «Я знаю, для чего их использовали», — кивнул Кириус. «Это был знак отличия. Ими гордились когда-то. Значит, его тебе кто-то прислал?» Мне пришлось рассказать ему и об этом. Я надеялся, что у него возникнут предположения, кто бы мог прислать подарок, но Кириус лишь ответил: «Он сам объявится. Если бы он хотел тебе плохого, то уже сделал бы это. Значит, пока он не может показаться. Но значок храни. Он имеет смысл». Его ответ немного обнадежил. У меня были примерно те же мысли. И вообще стало как-то спокойнее, когда появилась возможность с кем-то поделиться о таких серьезных проблемах. Да и Кириус Кейнич был не последним человеком в республике, со связями и большим весом в гильдии, хоть я и не испытывал к нему большой симпатии. «А что с гоблином?» — я покосился на коробку. «Мне же нельзя пользоваться морфи без гражданства». «Пусть у тебя лежит до нужного момента», — спокойно ответил Кириус. «Если кто спросит, то это я оставил морфи тебе на хранение. Пусть уже мне вопросы задают». Судя по его суровому лицу, он понимал, что никто в городе не осмелится задавать ему вопросы, даже глава Ешу. Это обнадеживало. «А насчет гражданства я уже понял, что случилось», — добавил он. «Корпорация, конечно, свое упускать не собирается. Госпожа Рубина Сише слишком много на себя взяла. Я так ее обломаю, что она...» «Пока не стоит, Кириус», — оборвал я его. Отчего тот уставился на меня в недоумении. «За свою выходку она должна мне партию новых морфи и всю необходимую помощь в тренировках. А я просто выступлю на празднике морфи с Мозартом и получу гражданство. Тем более это уже скоро». Но Кейнич, кажется, уже закусил у дела. Ему очень не нравилось, что какая-то настырная дамочка в шляпке переградила ему дорогу. Хотя, думаю, он отлично понимал, что госпожа Сише так просто не сдастся. «Рубина все равно пожалеет, что помешала гильдии», — процедил он и сжал кулаки так, что хрустнули костяшки. «Сделаем так, что она свой праздник морфи еще не скоро забудет». Он так угрожающе ухмыльнулся, что мне стало тревожно за госпожу Сише. «Она мне помогла с тренировками, кстати», — добавил я. «Меч подарила, научила пользоваться. К тому же сегодня я потерял работу, а у нее есть место помощника-садовника. Мне в любом случае нужна работа, хотя бы номинально, сами понимаете. Я же не гражданин. И еще. У госпожи Сише ведь старшая дочь погибла, Элегия». Кейнич поджал губы. «Мне жаль ее дочь. Но Рубина Сише любит совать свой хорошенький носик в дела гильдии. А ведь уже давно от нас ушла. Ловкая и опасная штучка, имею в виду. Красный Скорпион. Прозвище у нее было под стать ее характеру. И не смотри, что она в кружевных перчатках, вся из себя изящная. Удар мечом у нее точен, как ни у кого». Он говорил о ней так, будто одновременно ненавидел и восхищался. «Наш суровый Кириус с ней спал! Ха-ха!» — влез Готфрид. «Точно тебе говорю!» «А не знаете, почему она ушла из гильдии?» — спросил я. Кириус будто меня не услышал. Лишь его физиономия стала еще суровее. «Итак, насчет вылазки в гнезда. Надо подготовиться. Я должен знать, на что ты сейчас способен, как и твой Мозарт. Как и твой другой бог. Кстати, как его зовут?» «Готфрид», — представился Готфрид, усмехнувшись. «Готфрид», — сказал уже я. «Ха, Готфрид», — повторил Кейнич. «Никогда про такого не слышал». Кейнич пробыл у меня еще час. Мы долго обсуждали дальнейшие действия и схему тренировок, в итоге договорились встретиться уже завтра на уроке и продолжить занятия в гильдии. Гоблин так и остался в коробке в комнате, Я лишь оттащил его ближе к стене, чтобы он не мешал. Жмот несколько минут обнюхивал коробку и тыкал пальцем в кожу гоблина то на лбу, то на груди, то длинное острое ухо дергал, а потом смотрел на меня и ехидно лыбился, будто слышал, как воет во мне несчастный Готфред. В итоге бог заткнулся. Пока я возился с новым Морфи, он молчал, как рыба, и со мной не разговаривал, будто обиделся, но мне было плевать. Все равно этот гоблин был приготовлен именно для него. А вот Мозарту вообще, казалось, было все равно. Ну да, если бы это была та брюнетка, то он бы наверняка глаз с нее не сводил. Может, у него начался пубертатный период? А что? Он же быстро взрослеет, крепнет, на девочек смотрит. Хотя глупо было, конечно, так рассуждать о боге. «Мозарт», — обратился я к нему, — «а ты же у нас деревянного класса, верно?» «Мозарт деревянный», — отозвался он, оторвавшись от книжки. Кажется, это была кулинарная книга Кристобаля. «Тогда у тебя есть один талант. Это какой?» «Оглушать эхом», — просто объявил Мозарт. «Я же бог гор». Я вытаращился на него. «А ты раньше сказать не мог?» Хозяин не спрашивал. Хозяин просил меня стрелять. Я и стрелял. Я схватился за лоб. «Ну и дуралей ты, Тайдер! А божественные классы ты можешь поднимать в теле Морфи, интересно?» «Мозарт не знает, но Мозарт растет. Тут и не поспоришь. Раньше он был 10-го размера, а сейчас стал 11-го. А это приличная прибавка в росте и силе». Я быстро проверил заднюю сторону его шеи, задрав красные дреды вверх. На коже так и оставалась цифра 1, то есть первый ранг Морфи. Ну да, это соответствовало деревянному классу. И если я все-таки приведу бога гор в его же гнездо, то вполне вероятно, он станет каменным. По крайней мере, я на это надеялся. Когда домой с работы вернулся Кристобаль, он замер на пороге комнаты, увидев большую коробку с Морфи. «О, круть!» Он кинулся разглядывать гоблина с детским восторгом, будто ему не 18, а 8. «Вот эта модель! Зеленый! Это ты для бога ночи приготовил?» «Ну да», — ответил я. «Именно на такой ответ мы и договаривались с Кейничем. Мол, этот зеленый Морфи приготовлен для бога ночи, чтобы не было лишних вопросов». «Какой мощный! Смотри-ка, Мозарт!» — никак не успокаивался Кристобаль. «А у тебя скоро будет братик!» Фраза, конечно, получилась сомнительной, на что Готфред тут же среагировал злобным бурчанием. «Сам ты, братик, дурила! От тебя бы запихать в гоблина, я посмотрел, как бы ты обрадовался! И не лыбься мне тут!» Через 2 часа уже Брана ходила вокруг коробки и разглядывала гоблина. Задавала те же вопросы и негодовала насчет того, что нет отдельной комнаты для Морфия. Ну а потом пришла очередь Афены. Она тоже несколько минут рассматривала нового Морфи и качала головой, мол, будет забавно, если бога ночи поместить в зеленого страшного уродца. Так ему и надо. Тут уж Готфред начал биться почти в истерике. «Вот и скажи своему Тайдеру, чтобы он выкинул этого зеленого. Хватит надо мной издеваться, а то он оборзел. А ведь я предупреждал его, что у меня на зеленый аллергия. Аллергия у меня!» Но Афена его, конечно, не слышала. Она посмотрела на меня, загадочно улыбаясь, хотя раньше особо улыбками меня не одаривала, а тут... Да и вообще, после того, как Афена побывала со мною в виде мелкой ящерки, и после событий с богом ночи, она совсем иначе на меня реагировала. А ведь я все ждал от нее вопросов на тему Кайла Сише. Афена тогда слышала, как та говорила, что мы нарушали закон. Тут только дурак бы не догадался, о чем была речь. Но Афена будто об этом забыла. А может, ей было все равно? «Тхаги на тренировках тебя больше не беспокоило?» — спросил я у нее шепотом, чтобы никто не услышал. «Пока нет, все хорошо». Она тоже ответила шепотом, но больше не стала задерживаться и отправилась в свою комнату. Правда, по пути чуть задела меня плечом, будто случайно. Если бы Готфред не был занят истерикой, то уже что-нибудь съязвил бы на эту тему, но он был занят. Поздно вечером, уже перед полуночью, я вышел из дома. Дождавшись, когда все уснут, быстро собрался и, попросив Мозарта присмотреть за гоблином, отправился на встречу с госпожой Сише. Она должна была меня ждать. Добравшись до богатого квартала без происшествий, я быстро прошел через сад и открыл заднюю дверь особняка ключом. Внутренне ожидая, что опять на лестнице меня встретит Кайла, я тихо начал подниматься по ступеням на 2-й этаж. Но меня так никто и не встретил. Я преодолел коридор, прошмыгнул мимо комнаты Кайлы и бесшумно подошел к дверям боевого зала. Но стоило мне только взяться за ручку, как двери распахнулись. «Господин Ласгален, мое почтение!» — поздоровался со мной дворецкий Патрик. Все такой же высокий и статный пожилой мужчина с военной выправкой, в костюме тройки и белых перчатках. «Госпожа Сише скоро будет. Располагайтесь». Я прошел в зал и почти сразу остановился, увидев у противоположной стены целый отряд морфии. Быстро оглядев их, насчитал 10 штук. Одинаковые крепкие блондины. «Вот!» — загласил Готфред, опять вынося мне мозги. «Вот таким я хочу быть!» Пока бог орал у меня в голове, Патрик тихо вышел, оставив меня одного. Я не стал медлить и сразу же направился к десятку морфи. Оглядел каждого внимательнее, обошел со спины и посмотрел ранги. Все морфи были с цифрой 2 на шее, как раз моего уровня мастерства. Из коридора послышались стремительные легкие шаги, а через несколько секунд в зал вошла госпожа Сише. Она была без привычной шляпки и, о боги, даже без своих кружевных перчаток. «Тайдер, здравствуй», — поздоровалась она, хлопнула дверьми и направилась ко мне. «Такие морфи тебе подойдут?» «Все они ниже 2-го ранга, все с усиленной защитой, одеты в легкую броню с пластинами, ловкость 2-го ранга, силы тоже. Пользоваться могут мечами и гарпунами, даже ревморендерами, если нужно». Закончив речь, она остановилась рядом со мной, ожидая реакции. «Надо проверить их в деле», — ответил я. Женщина хмыкнула и махнула рукой. «Пожалуйста, приступай. Они твои». У меня сейчас не было на пальце накопителя, поэтому пришлось воспользоваться накопителем в косе. Я призвал оружие и сразу выпустил 10 душ. Как только белые сгустки энергии зависли передо мной в ряд, я повернулся к госпоже Сише и попросил: «Покажите, как вы это делали. Вы тогда одним махом вживили сразу много душ одновременно». «Все сразу у тебя не получится», — сказала она уверенным тоном. «Надо долго тренироваться. Сначала вживляй по одной, как обычно». Коллекционер Пас учил меня делать так с двумя. Я сосредоточился и, взяв первые 2 души, отправился с ними к ближайшей паре морфи. Под пристальным взглядом женщины я начал процесс оживления слуг, но пришлось повозиться. Никак не мог сосредоточиться. Уж слишком пристально наблюдала за моими движениями госпожа Сише. Я будто сдавал экзамен. Но как только я внушил себе, что никакого экзамена нет, что я имею право на ошибку, то все сразу получилось. 2 первых морфи открыли глаза. «Хорошо, продолжай», — тихо произнесла госпожа Сише. 2-я пара слуг ожила еще быстрее. Все же я ощущал, насколько возросла моя сила коллекционера, а вместе с уровнем мастерства увеличилась и скорость вживления. Души практически залетали в тела морфи, и даже рубеж живого проходил не так тяжело, как раньше, хотя и приходилось прилагать усилия и впечатывать души до конца. «Хорошо», — опять сказала женщина. Я поморщился, проводя уже 3-ю пару душ к морфи. «Хватит меня хвалить, мне это не нужно», — она усмехнулась. «Все еще на меня обижаешься? Я же извинилась. Вы мне лучше скажите, подготовили ли вы бумаги с гарантией гражданства? Отныне с вами будем говорить только на таком языке». Госпожа Сише перестала улыбаться. «Патрик сейчас принесет, с минуты на минуту. Пусть поторопится», — ответил я, вживляя последнюю пару душ из 10. «Ты мне сейчас напоминаешь одного человека?» — нахмурилась она. «Он тоже не любил заминок. Но если ты хочешь, чтобы я показала тебе, как справиться сразу с 10 душами, то...» Она смолкла и прищурилась. На ее холеном лице появилась тревога. Теперь и я отчетливо услышал в коридоре тяжелую твердую поступь. И это был не Патрик. Он точно бы не смог так двигаться. Во-первых, ему бы не позволил возраст, а во-вторых, статус. Здесь же был явно кто-то не слишком любезный. «Господин!» — послышался нервный возглас Патрика. «Господин, остановитесь! Вы не приглашены!» «Уйди с дороги!» — рявкнули ему в ответ. Услышав этот голос, госпожа Сише заволновалась и посмотрела на меня с претензией и недовольством. «Ты зачем его привел, Тайдер?» «Никого я не приводил», — уставился я на нее. В эту секунду двери распахнулись, и в зал ввалился Кириус Кейнич. «Ну вот какого хрена он сюда приперся? Да еще и злой как черт! Ну просил же его не соваться к Сише, я бы и без него все уладил. Но он стоял на пороге зала как бойцовский пес. быстро и цепко оглядывая помещение, будто выискивая полчище врагов, а потом перевел взгляд сначала на меня, затем на госпожу Сише. «Ты должна завтра же утром отозвать отказ корпорации!» — рявкнула на нее. «Оставь свои игры и отстань от моего ученика!» От такой наглости госпожа Сише выпрямилась, как столб, и фыркнула. «Выйди вон, Мидас! Немедленно! Тебя сюда никто не звал! Патрик, выведите его!» Патрик хотел было подойти к Кейничу, но тот выставил руку вверх и прорычал. «Только двинься, старик, я тебе шею сверну!» Дворецкий решил, что шея ему еще нужна, поэтому остановился, ну а Кейнич направился к нам. «Кто разрешил тебе тренировать моего ученика, Рубина? Кто разрешил тебе совать нос в дела гильдии и ставить нам подножки? Ты совсем выжил из ума?» Она вскинула подбородок и сжала кулаки, будто готовясь напасть. «Уходи, Мидас! Ты здесь не дома, чтобы орать! Захлопни рот! В своей гильдии можешь самоутверждаться, сколько влезет, но не тут! Я не позволю, ты меня знаешь!» Женщина молниеносно вытянула меч из ножен. Я даже не сразу заметил их в складках длинного платья. На это Кенич достал свой меч. Оружие у обоих было уже заряжено и сверкало белизной. Они не дали друг другу и секунды раздумья, а сразу бросились в схватку, да такую, что пришлось посторониться, чтоб случайно не прирезали. Их мечи испустили по волне энергии друг в друга, сшиблись в воздухе и брызнули белыми искрами. Залп вздрогнул. «У-у-у!» — со смехом прогудел Готфред. «Сладкая парочка! Представляешь, что они в постели вытворяли?» А Кейнич и Сише продолжали сражаться, атакуя друг друга все яростнее. Только уровень мастерства у них был разный. Пятый против седьмого, и это было видно, хоть хозяйка дома и старалась взять виртуозностью и точностью. Но Кейнич, как разъяренный медведь, буквально смял женщину мощнейшими атаками и уже через минуту драки прижал к стене спиной. Его клинок замер у шеи госпожи Сише. Он приблизил к ней лицо и процедил. «Завтра же ты отзовешь отказ корпорации, поняла? И отстань от моего ученика со своим праздником Морфи. У парня есть дела поважнее, чем твои амбиции». «А он неплохо дела решает», — усмехнулся Готфред. «Припугнул нашу чопорную красотку, чтобы попку прижала». «Госпожа Сише!» Патрик бросился на защиту хозяйки, но та остановила его сама. «Все в порядке, Патрик, спасибо. Этот солдафон ничего мне не сделает». Женщина посмотрела на Кейнича и прошептала. «Наверняка наш гость уже почувствовал, что мой кинжал сейчас уткнулся точно ему в пах. Даже железные яйца можно отрезать. Верно я говорю, Мидас?» Кейнич замер. Я быстро проследил взглядом за рукой госпожи Сише. А ведь правда. Одна ее рука держала меч, а вторая опустилась противнику между ног. Кинжал, совсем небольшой, поблескивал в свете ламп, а его острие было направлено аккурат Кейничу в самое нежное место. «Это все равно ничего не изменит, Рубина», — выдавил он, глядя ей в глаза. «Конечно, Мидас. Но я предлагаю обсудить все в мирной обстановке, наедине». Они еще пару секунд смотрели друг на друга, а потом Кейнич резко ухватил женщину за руку, которой она держала кинжал, и отвел в сторону. «Хорошо, поговорим, но без глупостей». Госпожа Сише сопротивляться не стала, а указала на дверь в боковой стене зала, заговорив спокойно и даже без претензий. «Там мы храним некоторый инвентарь. Если не боишься, то поговорим, без свидетелей». Оба переглянулись и быстро направились в подсобку. Про меня они как будто забыли, и, если честно, мне так было даже легче. Пусть разбираются и не мешают. Если бы Кейнич не зверел из-за госпожи Сише, я все равно собирался выступить на празднике Морфи. Это хорошая тренировка для Мозарта, да и для меня самого. Ну а раз Кейнич все-таки прижал госпожу Сише, то с гражданством она уже никуда не денется. На ее месте я бы 100 раз подумал, прежде чем Кириусу отказывать, да еще такому упертому. Я как раз повернулся к 10 оживленным Морфи, как вдруг услышал, что в подсобке что-то упало и загремело. А потом послышался тихий стон. «Стон? Серьезно? Ха-ха!» — заржал Готфред. «Я ж говорил! Сношаются, как кролики!» Патрик, стоявший у порога в зал, прокашлялся и засуетился. «Пойду принесу подписанные бумаги и можно свежий чай?» — попросил я, чтобы хоть немного задержать Патрика подальше отсюда. и бутерброды, и графин с водой, и можно еще пирожные». «Да, конечно», — закивал он и поспешил ретироваться. Я же под громкий и довольный хохот Готфрида решил хоть как-то потренироваться, пока оба моих тренера заняты бурными переговорами в подсобке с инвентарем. Они вышли оттуда примерно минут через 40. Все чинно, благородно, только у женщины был свернут на бок пояс платья, и из идеальной прически выбилось несколько рыжих локонов. Кириус же криво застегнул китель, перепутав пуговицы. А в остальном почти незаметно, что эти двое не просто разговаривали. Но, кстати, все же кое о чем они успели договориться. «Приготовься, Лас Галлен», — угрожающе произнес Кейнич, направляясь ко мне. «Сегодня ты научишься вживлять сразу 10 душ в морфе. Мы вместе тебя научим», — добавила госпожа Сише. Через 4 часа, уже под утро, я научился вживлять 10 душ сразу, одновременно, одним взмахом руки и усилием воли. Не знаю, сколько понадобилось попыток. После 50-й я просто перестал считать, но из сил я выбился так, будто вагоны всю ночь разгружал, а потом загружал обратно. Кириус Кейнич и госпожа Сише взялись за мое обучение так рьяно, будто соревновались друг с другом. Ну а мне это было на руку. Кейнич учил правильно использовать возможности тела и силу рук при работе с душами, а Сише показывала, как с точностью до миллиметра направлять энергию в цель, как сосредотачиваться и не отвлекаться, даже когда тебя бьют по рукам, ногам, по всему телу. Эту функцию, кстати, выполнял Кейнич. Он мне всячески мешал и атаковал, в то время как я работал с душами или уже с живыми морфи, и когда отдавал им приказы. Часов в 7 утра, когда я уже еле стоял на ногах, они оба, наконец, успокоились, довольные и тоже изрядно вымотавшиеся после тренировки. Как ни странно, Кейнич и Сише поругались между собой только пару раз, а в остальное время действительно напоминали идеальную пару. Порой же мне казалось, что эти двое только и ждут, когда я свалю, и они, наконец, останутся наедине. В итоге мы договорились, что я все-таки выступлю на празднике Морфи, и корпорация в тот же день даст согласие на мое гражданство. Пару раз госпожа Сише заикивалась насчет бога ночи, но тут и я, и Кейнич были непреклонны. Бога ночи пока нельзя вытаскивать из накопителя. «Тогда пусть Мозарт покажет такой поединок, чтобы все попадали от восторга», — заявила госпожа Сише. Вид у нее был воинственный и в то же время печальный. Она ведь неделю назад дочь похоронила. Но статус и цели не давали ей погрузиться в скорбь. Правда, когда мы с Кейничем собирались уходить, я заметил, как госпожа Сише коротко прильнула к груди Кириуса и прошептала что-то, и на ее глазах выступили слезы. Кейнич прижал ее к себе и поцеловал в висок так нежно, что это казалось невозможным. Я был уверен, что он вообще не способен кого-то вот так обнимать. Да и сама госпожа Сише, всегда волевая и сильная, вдруг дала увидеть свою слабость, чего я никогда за ней раньше не замечал. Отдохнуть мне в то утро так и не дали. Я успел лишь заскочить домой, чтобы освежиться и переодеться, а потом сразу же помчался в гильдию, уже на официальный урок у Паса. На занятиях нас было всего трое. Я, Декс и Кайла. После гибели Альмы Квин все были мрачные и не особо разговорчивы. Даже Кайла на меня особо не смотрела, погрузившись в скорбь после смерти сестры. Правда, это никак не остановило коллекционера Паса от жесткого урока, на котором мы учились метко стрелять из гарпунов, проводили спарринги морфи и, наконец, начали изучать магические мечи и их свойства. Спать мне практически не хотелось. Бодрость в теле поддерживал Готфред, хотя предупредил, что это временный эффект, и потом обязательно навалится откат. «Придешь с учебы и ляжешь спать, иначе упадешь, понял?» — сказал он строгим тоном. «Если вечером будет такая же интенсивная тренировка, то на завтра мы вообще с кровати не встанем». Как и ожидалось, вечером была такая же жесткая тренировка у госпожи Сише, но на этот раз не только с 10 морфи, а еще и с Мозартом. Кейнич тоже явился. Увидев его, хозяйка дома вскинула подбородок и объявила с порога: «Тебя сюда никто не звал, Мидас. Можешь проваливать». Но ее глаза говорили об обратном, да и поведение. Она моментально попросила Патрика принести любимый чай Кейнича, а сама постоянно бросала на него горячие взгляды. Эти двое так спелись, что теперь обучали меня вместе, будто всегда так работали. После 5 дней жестких тренировок Кейнич наконец дал мне выходной, хоть и не полные сутки. «Выспись хорошенько. Отдохни и все приготовь, как договаривались», — сказал он перед тем, как меня отпустить. «Сегодня вечером отправляемся в гнезда. Лишним людям об этом знать не обязательно». Кириус сделал вескую паузу и добавил: «Сегодня мы нарушим с десяток законов республики».